Два полюса. Эдвард или Джейкоб? Третий фильм «Сумерки. Сага. Затмение» целиком посвящен выбору Беллы между Джейкобом и Эдвардом. Мы уже знаем, каков будет выбор. Однако давайте поближе посмотрим на то, как строится борьба между тем, у кого температура тела выше человеческой, и тем, кто вообще не ощущает больше никакой температуры, а также, где в этом всем выбор Беллы. Девушка, хоть и достаточно твердо уверена в своем желании стать вампиром, но отношения с Джейкобом стали для нее большой поддержкой во втором фильме. Тогда Белла находилась в депрессивном эпизоде, и виной этому был Эдвард, который единолично решил, что так будет лучше для всех. С этим багажом герои входят в третью часть истории. Ранее мы уже говорили о том, что может предложить Белле Эдвард — чистоту, семью, душевное совершенство. А что же Джейкоб? Юноши представлены как полные противоположности — холодный Каллен, горячий Блэк. Идеальная и обеспеченная семья против дикой стаи, в которой есть свои проблемы. Джейкоб слишком похож на Беллу, больше, чем той бы хотелось. Мы помним, что главная героиня очень неуклюжая, ей часто стыдно за себя, и она явно не в восторге от своего внешнего вида. Ее тело становится для нее своеобразным ограничителем, темницей. И превращение в вампира может стать выходом из ситуации, ведь они сильные, ловкие и очень красивые. И что не менее приятно, никогда не стареющие. В конце третьего фильма Белла и Эдвард обсуждают дату обращения героини. Белла выбирает 13 августа. Это за месяц до ее рождения. «Не хочу быть старше тебя», — говорит она. Ведь Эдвард навсегда застыл в возрасте 17 лет, поэтому тема возраста, внешности и контроля над своим телом очень важна для Беллы. И тут сравним ее человеческий облик с образом Джейкоба. Джейкоб — оборотень, который начал обращаться из-за близости вампиров-каллинов. Конечно, он намного сильнее Беллы и более ловкий, но разве он не так же, как и она, пленник своего тела? Союз с ним не сделает Беллу волчицей, не подарит ей бессмертие. В лучшем случае он может ассистировать ей в спортзале, если не будет слишком занят прыжками со скалы с другими квилетами. Его превращение в волка сначала слишком хаотичны, и он трансформируется из-за сильных эмоций, которые не может контролировать. Джейкоб сам заложник своего тела и своих способностей, а также своей стаи. Между ним и Беллой слишком много общего, а девушка стремится к высшему, совершенному. Но про результат этого стремления мы поговорим чуть позже. Бестелесная совершенность Каллинов оказывается вне конкуренции. Разница между молодыми людьми заметна и в интимных сценах. В эпизоде, где все Каллины уходят на охоту, а Элис отпрашивает Беллу у ее отца Чарли, возлюбленные, наконец, остаются одни. В третьем фильме лейтмотивом звучит идея о разнице восприятия до и после обращения в вампира. Розали рассказывает, как чувствует себя застывший, а армия новорожденных вампиров показана как стихия, которая сметает все на своем пути из-за жажды крови. Поэтому Белла в этот интимный момент пытается уговорить Эдварда на близость, но тот закономерно, мы же помним, что он вампир-мормон, отказывает ей. «Эдвард, поверь мне, я хочу тебя, но сначала мы поженимся». «Белла, ты заставляешь чувствовать меня дрянью, которая хочет замарать твою добродетель». «Эдвард, я не о моей добродетели беспокоюсь». «Белла, ты издеваешься?» «Эдвард, это лишь одно правило, которое я не хочу нарушать. Может, для моей души уже поздно, но твою я сберегу. Я знаю, что это несовременно». «Белла, нет, это вообще седая древность». «Эдвард, я из другой эпохи. Тогда все очень сложно было. Если бы мы познакомились тогда, я бы долго ухаживал за тобой. Мы бы прогуливались в обществе твоей компаньонки и пили чай со льдом на веранде. Возможно, я украл бы у тебя поцелуй, но только получив благословение твоего отца. Я бы встал на одно колено и вручил бы тебе кольцо». После этого Эдвард вручает Белле кольцо, которое принадлежало его матери, и клянется в вечной любви. Хотя Белла сама настаивает на интимной близости, Подход вампира к отношениям ей ближе, чем повадки оборотня. Все же девушка воспитана на классической литературе. Если бы она избрала Джейкоба, то что бы ей преподнесло будущее? Она стала бы одной из женщин-квилетов, которые бесконечно обслуживают мужчин, поскольку стая строится на патриархальной иерархии. Среди квилетов заявлены только две женщины — Эмили и Лия. И обе они связаны с Сэмом, вожаком стаи. Лия, единственная женщина-оборотень среди квилетов, раньше была в отношениях с Сэмом, но после тот запечатлелся на другой девушке. Лия могла бы стать двойником Беллы, если бы та выбрала остаться с оборотнями. Поскольку Джейкоб, который постоянно твердит о любви к Белле, признается, что еще ни с кем не запечатлен, то есть его любовь к Белле носит человеческий, а не животный, инстинктивный характер. Это может быть и неплохо, но вдруг Джейкоб встретит кого-то еще, а те, кто досмотрел «Сумерки» до конца, знают, что это действительно произойдет. Но что такое вообще запечатление? Запечатление плохо переводится на русский, но на английском оно звучит как imprinting — мгновенное узнавание и обучение. Забавно, что у волков, я имею в виду обычных лесных животных, не волшебных оборотней, нет такого свойства. В узком смысле импринтинг характерен только для птиц, например, для уток. Мгновенное узнавание необходимо птенцам для того, чтобы найти мать и следовать за ней. Аналогично, утка опознает именно своих детенышей и начинает о них заботиться. Кстати, именно поэтому есть мнение, что если находиться рядом с яйцом гусыни или утки в тот момент, когда цыпленок вылупляется, то он может увидеть человека и начать воспринимать его как своего опекуна и после везде сопровождать его. Если говорить о млекопитающих, то запечатление у них работает как самоидентификация. Пример. Ягнёнок, воспитанный козой, будет думать, что он так же козел, как и его мама, и выбирать себе в пару после полового созревания других коз, а не овец, как следовало бы. Запечатление же в понимании оборотней саги — это мгновенная предопределенная любовная связь, которая возникает между оборотнем и другим существом, не обязательно одним из квилетов. В фильме нам не дается объяснение, возникает ли она с обеих сторон, или же оборотень, грубо говоря, видит цель, не видит препятствий. Кажется, что все же второе. В одном эпизоде третьей книги Майер Белла и Джейкоб ведут разговор об этом. И когда Белла спрашивает, может ли человек, на котором запечатлелся оборотень, выбрать себе в спутнике кого-то другого, Джейкоб отвечает, что может. Но с чего бы вдруг ему это делать? В случае с Джейкобом, который в пятом фильме «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 2» запечатляется на новорожденную дочь Беллы и Эдварда, у девочки практически не остается выхода, ведь Джейкоб будет ее важным взрослым с самого детства. И маловероятно, что одержимый оборотень допустит, чтобы у Ренесми случился роман с кем-то еще. Но пока что Ренесми нет даже в планах, поэтому вернемся к отношениям Джейкоба и Беллы. В отличие от благовоспитанного Эдварда с традиционными рыцарскими взглядами на отношения, Джейкоб ведет себя манипулятивно и не сдержанно. Большую часть фильма он пытается убедить девушку, что она любит именно его, просто пока не поняла этого. А после насильно целует Беллу, а та ломает об него руку. Если Эдвард — приверженец куртуазной любви, когда даме сердца нужно долго добиваться, а после лишь надеется, что она подарит рыцарю скромный поцелуй, то Джейкоб ведет себя как простак, которому незнакомы все эти возвышенные чувства и слова. Его любовь, в первую очередь, плотская. Иронично, что куртуазную любовь придумала высшее сословие в средневековой Европе как раз для того, чтобы отделить себя от горожан и крестьян. Сложные ритуалы ухаживания и, хоть на время, но уважительное отношение к женщинам подчеркивали социальный статус мужчин. Отношение же Эдварда к Джейкобу и правда походит на отношение рыцаря к неопрятному крестьянину, учитывая постоянные шутки по поводу невыносимого запаха оборотня. Но на этом различия в поведении Джейкоба и Эдварда заканчиваются, потому что они оба начинают относиться к Белле как к вещи. Да, может быть, к самому ценному предмету в их жизни, но все же предмету. Из-за угрозы новорожденных вампиров Беллу охраняют сразу два клана — Каллины и Квилеты. И буквально перетаскивают с места на место для того, чтобы сбить с толку вампиров-ищеек. А когда девушке можно немного постоять на месте на своих ногах, оба юноши через разговор с ней соревнуются между собой, рассказывая секреты друг друга. Конечно, они так пытаются добиться ее, но иногда кажется, что Белла — лишь предлог для спора. Даже украшения Белли они дарят друг за другом. Сначала Джейкоб приносит девушке браслет с волком, потом Каллен дарит ей другой браслет. Оба юноши пытаются таким образом продемонстрировать влияние на девушку и получить права на ее чувства. Что-то похожее на примирение между Эдвардом и Джейкобом происходит в палатке, когда Белла спит, а значит, максимально несубъектна и не может принять участие в обсуждении. Эдвард, ты хотя бы контролируй свои мысли. Джейкоб, неужто закипела в жилах ледяная кровь? Что, сомневаешься в ее чувствах к тебе? Класс. В моих мозгах можно ковыряться, но в свои меня пустить? Хрен. Слушай, я знаю, она тебя любит. Эдвард. Ну, спасибо. Джейкоб. И меня она тоже любит, только не хочет в этом себе признаться. Эдвард. Не знаю, правда или нет. Джейкоб. Разреши спросить кое о чем. Если она выберет меня. Эдвард. Не выберет. Джейкоб. А если выберет, ты попытаешься убить меня? Эдвард. Заманчивая идея, но нет, я не причиню ей такую боль. Джейкоб. Значит, превратишь ее в кровососа вроде тебя? Эдвард. Я этого не хочу и никогда не хотел. Джейкоб. Так останови ее. Эдвард. Я пытался. Я уехал. Джейкоб. Но быстро сдался. Если бы продержался еще полгода, она была бы моей, можешь поверить. Ты не допускаешь мысли, что со мной ей может быть лучше, чем с тобой? Эдвард. Я думал об этом. Ты можешь ее защитить, можешь дать ей жизнь, человеческую. Это все, чего я хочу для нее. Но я не буду больше ее заставлять. Никогда. В прошлый раз это чуть не убило нас. Джейкоб. Да, это я помню. Когда ты думал, что ее нет, что потерял ее. Как ты справился? Эдвард. Этого не рассказать, но не пожелаю такого никому. Это покажется странным, но я рад, что ты здесь. Джейкоб. В смысле? Как бы мне ни хотелось убить тебя, я рад, что ей тепло. Будто бы озвучивает мысли Эдварда. Эдвард. Если бы мы не были врагами, и ты не пытался украсть у меня ее, ты бы мне нравился. Джейкоб. Ну, если бы ты не собирался высосать жизнь из моей любимой, я бы... Нет, даже тогда нет. С одной стороны, здесь Эдвард ведет себя благороднее, чем Джейкоб. Он предоставляет Белле право выбора. Но это не отменяет эмоциональных качелей, которые он устраивал ей в предыдущих фильмах. Так что девушка наносила себе вред, лишь бы увидеть возлюбленного. С другой, это все еще беседа, где временами Белла фигурирует как трофей, который может переходить от одного владельца к другому. Но что же делать с самой Белли? В третьем фильме Квиллёты рассказывают легенду о том, как стая сражалась с новорожденными вампирами. Силы были неравны, в живых остался только вожак стаи, и тогда его жена, которая не обладала даром превращения в зверя, поранила себя, чтобы привлечь к себе внимание вампиров. И этот взгляд в прошлое дает подсказку Белли в настоящем. В битве, где Квиллёты участвуют наравне с Каллинами, также наступил критический момент, и Белла, для того чтобы спасти остальных, царапает себе руку. Такой акт самопожертвования, хоть и не смертельного, решает исход сражения. После этого эпизода оборотни и вампиры, будто бы скрепленные жертвой и кровью Беллы, окончательно примиряются друг с другом. Поэтому в одном из последних кадров мы видим, как Карлайл выходит из хижины, где лежит раненый Джейкоб. Оборотень, когда к нему заходит Белла, все еще настаивает, что ей было бы лучше с ним, но делает это уже не так яростно, будто бы принимая, что выбор девушки будет не на его стороне. Таким образом, любовный треугольник решается через женское самопожертвование. И, к сожалению, это не последняя жертва, которую Белле нужно будет принести. Вечная жена и другие женщины. На протяжении четырех фильмов Белла стремилась стать вампиром. Ей хотелось поскорее избавиться от неуклюжего человеческого тела и, наконец, стать застывшим идеалом, таким, как все остальные Каллины. И Белла получит то, что хочет. Но для этого нужно пройти одно из главных женских испытаний — роды. Беременность Беллы и появление Ренесми на свет — одни из самых пугающих сцен в «Сумерках». Медовый месяц Белла и Эдвард проводят на частном острове Эсми, который Карлайл подарил своей жене Эсми. Отсюда и название. Материнская тема будет одной из ключевых. Поэтому сначала Эдвард дарит Белле кольцо своей биологической матери, а после везет в место, связанное с его названной родительницей. Мы уже говорили о том, что интимная близость между молодоженами вызывает тревогу у Каллина, но Белла продолжает настаивать. В результате Белла буквально в течение нескольких дней замечает признаки беременности. Это должно было быть радостным событием, но становится началом конца. Остров Эсми расположен недалеко от побережья Рио-де-Жанейро, Бразилия, и люди, живущие здесь, явно больше осведомлены о магии, чем жители Форкса. Поэтому женщина, которая управляет домиком, где остановились молодожены, осматривает Беллу. Женщина. «Что ты с ней сделал?» Эдвард. «Что вы об этом знаете?» Женщина. «Я знаю, что ты демон. Ты убил эту девочку!» Эдвард. «Пожалуйста, скажите, как ей помочь?» Женщина. «Ты только навредишь!» Эдвард. «Пожалуйста, скажите, как выжить?» Женщина, держа руку у живота Беллы. «Смерть!» И действительно, ожидание ребенка будет напоминать медленное приближение к смерти. Хотя сама беременность будет очень скоротечной, всего около месяца, а Белла еще на острове начинает чувствовать пинки изнутри живота, ее состояние будет ухудшаться. Она очень похудеет и не будет насыщаться обычной едой. Потребуется человеческая кровь, к счастью, донорская. Страдание Беллы выглядит как проклятие. Так могли бы выглядеть беременность и роды Евы, которая была наказана Богом. Самое худшее, что можно себе представить, воплотилось наяву. И эти обстоятельства настраивают Эдварда и Джейкоба против нерожденного ребенка. Каждый из них переживает за Беллу и думает, что в ее утробе находится монстр, который пытается ее убить. Лишь Розали и Элис оказываются рядом и ведут себя, как обычные подруги беременной женщины, поддерживают ее, помогают выбрать имя для будущего малыша. Из-за беременности обращение Беллы в вампира откладывается, и только в критический момент Эдвард решается на этот шаг. Роды Беллы начинаются стремительно. Девушка встает и резко выгибается. У нее ломаются кости. Шансы, что она выживет, стремительно падают. Ренесми буквально вырезают из нее, но после кровь не останавливается, и Белла начинает терять сознание. Только в этот момент Эдвард кусает Беллу, но обращение не происходит мгновенно, и после стремительных родов Белла замирает снаружи, но внутри она испытывает агонию, пока ее кровь застывает и все внутренности превращаются в лед. Белла страдает дважды, потому что происходят две ключевые инициации. Превращение из девушки в женщину через роды и трансформацию из человека в вампира. И это преображение связано со смертью. После укусов и кесарева Беллу обмывают и оставляют лежать на столе, как покойницу. Но после Белла получает то, к чему стремилась — место в семье Каллинов и свою собственную семью. Ренесми становится смыслом ее жизни. И главное — новое рождение, новое тело, более совершенное и сильное, чем было раньше. Если следовать мормонской традиции, то после принятия в религиозную группу, в нашем случае в вампирский клан, Белла, наконец, получает свой дар, в том числе и вечную жизнь. Она в один момент прошла и перерождение, и смерть. Теперь только вечное блаженство и развитие. Но какова финальная цель Беллы? Конечно, многим бы хотелось обменять кровоточащее, болеющее, не всегда сильное и ловкое тело на силу и совершенство, которое приходит с вампиризмом. Но что дальше? И здесь я затрудняюсь дать иной ответ, кроме как приобщение к вечной семье. Белла становится в первую очередь женой и матерью, Хотя материнский опыт, а именно взращивание маленького ребенка, будет очень коротким, ведь полностью взрослой Ренесми станет к 7 годам. Белла превратилась в вечную идеальную женственность, а отличие от других женщин-вампиров, она сумела реализовать себя через материнство, и это становится ее главным преимуществом. В семье Каллинов есть 3 женщины, которые не имели биологических детей, и 2 из них страдают из-за этого. Эсми, мать семейства, сбежала от своего мужа, когда тот вернулся с Первой мировой войны с ПТСР и начал ее избивать. Беременная, она сбежала из дома, родила, но ребенок умер через несколько дней после рождения. Тогда она сбросилась со скалы, а Карлайл спас ее, обратив в вампира. Эсми после компенсировала свою травму, заняв место матери для детей Каллинов. Она же всегда по-матерински относилась и к Белле. Другая история. Розали. И у нее нет счастливого финала. Розали родилась в начале 20 века в обеспеченной семье и с детства была очень красива и немного тщеславна. Родители поддерживали ее в этом и выдали замуж за сына владельца банка по имени Ройс. Но тот не был хорошим мужем. Вскоре после свадьбы Ройс устроил пьянку со своими друзьями, а когда пришла Розали, то ее коллективно изнасиловали и оставили умирать. После обращения в вампира Розали отомстила всем мужчинам, которые надругались над ней. Но в отличие от Эсми, которая нашла утешение в любви Карлайла, Розали не была довольна случившимся. Она не хотела становиться вампиром и уж точно не была рада возросшей привлекательности. Карлайл в какой-то степени повторял историю родителей Розали, ведь он обратил девушку в надежде, что та станет парой для Эдварда. Но этого не случилось. Лишь после сама Розали нашла раненого Эммета и спасла его. В фильмах это не проговаривается, но в книгах Розали рассказывает, что Эммет ей напомнил маленького сына ее подруги, поэтому и вызвал симпатию. С появлением Беллы еще в человеческой ипостаси Розали заново переживает свою трагедию, и в третьем фильме между девушками состоится такой диалог. Розали, иди болтай с другими о радости жизни новорожденных. Белла. Слушай, Розали, в чем моя вина, что ты так меня ненавидишь? Розали. Ненавижу тебя? Ты мне не особо нравишься, но... Белла, я тебе завидую. Белла. Что? Это смешно? Розали. Нет, не смешно. У тебя есть выбор, а у меня нет. И ни у кого из нас его не было, а у тебя есть. И ты выбираешь неправильно. И мне плевать, почему так ужасна твоя человеческая жизнь. Белла. Моя жизнь не так и ужасна. То есть она не идеальна, но у кого жизнь идеальна? Розали. У меня была абсолютно идеальна. В ней были любимые вещи, уютный дом и муж, который будет целовать меня, приходя домой. Моя семья. Ройс Кинг был самым завидным холостяком в городе. Я его почти не знала. Но я была молода. Я любила саму мысль о любви. В последнюю ночь моей жизни я поздно возвращалась от подруги. Я была уже недалеко от дома. Они бросили меня на улице, решили, что я умерла. Поверь мне, я этого хотела. Карлайл нашел меня, он почуял кровь. Думал, что помогает мне. Белла. Мне жаль. Розали. Я отомстила всем, по одному. Ройса оставила напоследок, так что он знал, что я иду. Мое появление было эффектным. Потом я встретила Эммета, но изменить ничего нельзя. Мы застыли. Вообще нет движения. Этого мне не хватает. А мне бы так хотелось сидеть где-нибудь на лавочке. Седовласый Эммет рядом со мной, а вокруг играют наши внуки. Они смеются. Розали — единственная из семьи Каллинов, кто выражает явное сожаление. Ей не хватает обычных циклов рождения, развития и смерти. Это было бы дороже и важнее, чем бессмертие и внешнее совершенство. Если бы мы не существовали внутри мормонской парадигмы, где предназначение женщины в первую очередь в браке для рождения детей, то мы могли бы сказать, что ей не хватает связи с природой, с естественностью, которая предполагает цикличность. Но в «Сумерках» Все же страдания Розали связаны с невозможностью выполнить главное предназначение женщины, согласно религиозному мировоззрению — родить ребенка. Поэтому, когда Рене с Мичудом появляется на свет, Розали становится для нее любимой тетушкой, почти второй мамой, особенно когда девочка еще совсем маленькая. С рождением Ренесми Белла достигает высшей точки своего развития. Она уже мать, жена и вампир. Однако сложно представить, каким может быть дальнейшее развитие. Мы могли бы сказать, что Белла становится идеалом женщины в патриархальном мире. Вся ее природа направлена на то, чтобы заботиться об Эдварде и Ренесми. И это не новость. Так было всегда. Белла на протяжении всех фильмов отстраивала собственную личность от людей вокруг. Сначала это был Эдвард, и его отсутствие рядом морально и физически уничтожало девушку. Потом на некоторое время его сменил Джейкоб, и Белла проводила время с ним в гараже, помогая чинить мотоцикл. Иногда на фоне появлялся Чарли, который переживал о состоянии дочери, и Белла размышляла, что ей, наконец, стало получше, и отец будет доволен. Но во всем этом с самого начала маловато Беллы. Ее роль возлюбленной сменяется ролью любовницы, жены, а потом и матери. А после — застывание и вечность. Ни книги, ни фильмы не рассказывают нам о далеком будущем. Мы только знаем, что Ренесми вырастет, и у нее будут теплые отношения с родителями. Но это все. Белла не проходит важную стадию — стадию старухи или древней матери, каких мы встречали в сказках. Потому что старуха направлена частично сама на себя. Она уже вышла из репродуктивного возраста и может заняться духовностью, а также на передачу мудрости. Но вампиры останутся статичными, а Ренесми быстро вырастет. Развитие действительно остановилось. И это противоречит тому, о чем мы говорили раньше, что мормоны верят в развитие после смерти и что можно однажды сравняться с Богом в своем величии. Все так. Только для этого нужно быть мужчиной. Роль женщин — поддерживающая, вторичная, ограниченная ролью матери и жены, что мы и видим на примере с Беллой. Добившись физического совершенства, Белла воплотилась как идеальная женщина, заботливая, преданная, самоотверженная и с абсолютным самоконтролем. О чем еще может мечтать патриархальный мужчина? Но желала ли Белла чего-то, кроме того, чтобы быть с Эдвардом, мы уже никогда не узнаем. Среди женщин-вампиров есть и другие истории, но почти все героини, которые не нашли себя в оседлой жизни и романтической любви, это отрицательные персонажи. Самый явный пример — Виктория, возлюбленная Джеймса, который был убит Каллинами в самом первом фильме. В третьем же именно она собирает армию новорожденных вампиров, чтобы отомстить. Виктория показана как жестокая женщина, которая манипулирует мужчинами для достижения своей цели. В «Затмении» она обращает Райли, паренька из Форкса, чтобы тот возглавил армию новорожденных. Виктория даже внешне отличается от других женщин. У нее пышная копна рыжих кудрявых волос. В XVI веке ее точно посчитали бы ведьмой, но и сейчас она обладает всеми чертами союзницы дьявола. Властная, открыто проявляющая свою сексуальность и идущая против устоявшихся норм. Она закономерно погибает, потому что зло должно быть наказано, даже если на стороне добра вампира без души. Второй пример роковой женщины мы видим в флешбеках Джаспера, где он рассказывает о вампирше, обратившей его. Ее звали Мария, и у нее был роман с Джаспером. Их история детально повторяла отношения Райли и Виктории. Мария манипулировала будущим Каллином для того, чтобы тот обучал новорожденных. А как только те теряли первичную ярость и силу, расправлялся с ними. Элис, вторая партнерша Джаспера, находится где-то между двумя типажами женщин. Она явно не желает быть в образе матери, но и фамфаталь ее не назовешь. Она заботится о Джаспере, проявляет терпение к нему, зная, как сложно переходить с человеческой на животную кровь. История Элис, пожалуй, одна из самых интересных, но, к сожалению, она лишь второстепенная героиня, которая в большей степени нужна для охраны семьи Каллинов и предвидения будущего. Таким образом, женский идеал сумерек — это мать и жена, чьи интересы сосредоточены внутри семьи. Она красива, сильна и очень заботлива. И это все, из чего может состоять ее личность. но в семье Каллинов родилась совершенно уникальная девочка — Ренесми, та, которая не похожа ни на человека, ни на вампира. Может быть, ее ждет другая судьба? Ренесми. Сдвиг и возвращение к норме. Ренесми, в прошлом ужасное чудовище, чуть не погубившее свою мать, после рождения оказывается прекрасной девочкой, которая общается через прикосновение. Появление Ренесми становится угрозой для статус-кво в вампирском мире. Она пугает и восхищает одновременно. Именно поэтому в Альтуре хотят избавиться от нее. Ранее мы говорили о статичности Беллы, но ее дочь могла бы стать первой, кто сумеет противостоять неизменяемости и застою Каллинов, ведь она развивается. Ренесми — ребенок вундеркинд. Она спустя несколько месяцев от роду уже может говорить, ходить и музицировать. А ее способность к передаче информации через касание очень похожа на другие вампирские дары, но намного более человечная. Эдвард, ее отец, может читать чужие мысли, но скрывает свои. Одна из приглашенных вампирш амазонского клана, Зафрина, может наводить на других морок. Все эти способности направлены во внешний мир и связаны с контролем. И лишь способность Ренесми транслировать свои мысли, эмоции, воспоминания, прикасаясь к другому существу, связана с ней самой, с желанием не завладеть внутренним миром другого, а показать свой собственный. Ее дар — это способность налаживать контакты, дар уязвимости и открытости, которых так не хватает миру вампиров. Ренесми могла бы стать главным связующим звеном между вампирами и людьми, но почему-то этого не происходит. Хотя столкновение с Вальтуре, благодаря дару предвидения Элис, удается избежать, показав весь ужас потенциального будущего Ару, дальнейшей интеграции или смены нравов вампирского сообщества не происходит. Хотя момент встречи Ренесми и Ару очень символичный. Ару может с помощью прикосновений читать мысли других людей, а Ренесми — показывать свои, но жесты, которые они используют для этого, зеркально противоположные. Глава Вальтуре хватает руку того, кого он желает прочитать, и держит крепко и покровительственно. А Ренесми нежно подносит свою руку к чужой щеке, жест очень мирный и трогательный, и он, конечно, приводит Ару в замешательство. Конфликт «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 2» мирно разрешается. Находится еще один получеловек-полувампир, и Ренесми оставляют в покое. Но что же ее ждет в будущем? Мы уже упоминали, что на Ренесми запечатлелся Джейкоб, который был рядом с ней с самого рождения. В видении Элис мы видим, как повзрослевшая Ренесми идет в обнимку с оборотнем навстречу своим родителям Эдварду и Белли. Это все, что позволено узнать зрителям. Будет ли что-то еще? Думается, что нет. Ренесми могла бы стать той бунтаркой, которая бы объединила в себе разные миры, в том числе и мир людей. Но франшиза оказывается слишком консервативной для такого поворота сюжета. Как только главная опасность в лице Вальтуре минует, все возвращается на круги своя. Трудно сказать наверняка, но похоже, что Ренесми также станет женой, а может быть и матерью, как и Белла. Мир сумерек замирает на пороге трансформации и быстро находит для новой героини старое предназначение. Хотя отношение Джейкоба с Ренесми снимет напряжение любовного треугольника Эдвард-Белла-Джейкоб, так как оборотень все еще останется рядом, но теперь в другом статусе. Но судьба Ренесми не предполагает личного выбора или альтернативы. Она останется жить так, как живут ее родители, и выйдет замуж за того, кто выбрал ее еще в младенчестве. 5 фильмов, 4 каноничные книги, бесконечное количество фанфиков было создано о том, как вампир влюбился в девушку и что из этого вышло. «Сумерки» стали культовыми для многих девушек, а образ прекрасного и холодного вампира Эдварда остался нашей общей подростковой влюбленностью. Но стоит признать, как же хитро удалось создателям совместить историю любви с традиционными мормонскими ценностями.